Совок вызвал Беломора в парной вагон. — А, попался! — радушно приветствовал его дикий робот. — Дай-ка я на тебя посмотрю. Какие ты! Неплохой серийный образец. Будешь помогать своему хозяину в благоустройстве территории. — Это он обо мне, что ли? — удивился Беломор. — Не раздражай его, — шепнул Март. — Тут все надо привести в порядок. Работай непочатый край, — продолжал дикий робот. — Чем бесформеннее, тем лучше, но без перебора. Пойди на кладбище звездолетов и поучись. Бесформенность — вот форма, но с умом, чтобы радовало глаз. Столица дальней свалки — вагонное депо. Сейчас здесь нагромождение недостаточное. Требуется взвинтить темп бесформенности. Вагон на вагон, и чтобы рельсы в разные стороны. Все гнуть в бараний рог. Найти башенный кран и туда же. Подготовить эскизы можно в карандаше. Я посмотрю и поправлю. Полегче. Олово капает. Что ты там делаешь? — Алфавит чищу, — отвечал Март. — Буквы будете яснее произносить. — Молодец, — умилился дикий робот. — Ты все делаешь на пользу человеку. Беломор не выдержал. — Кто тут человек? Этот? Да такими, как он, пруды прудят. Обыкновенный мусорный робот. — Не дразни его, — сказал Март и оттащил Беломора к двери. — Иначе мы отсюда никогда не выберемся. — Я не веду беседы на таком низком уровне, — с достоинством отвечал дикий робот. — Впрочем, любопытно. Странный робот попался. Похоже, он возомнил себя человеком. — Неужели ты усомнился в правомерности законов Азимова? — Да что тут происходит? — выкрикивал Беломор, выдираясь из объятий Марта. — Чем ты тут занимаешься? Роботов паришь? С ума сойти! Человек! Новый вид! Приехали! Найдите ему самку, они начнут размножаться. — Насчет законов Азимова я тебе сейчас объясню, — сказал дикий робот. — При чем тут Азимов? Пусти! Он уже собрался опровергать Азимова. — Да помолчишь ты или нет? — зашипел Март. Дикий робот начал терпеливо разъяснять. Первый закон гласит, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Странно. Я никогда не обращал внимания, что формулировка закона не совсем корректна. В самом деле, рассмотрим главную часть. Робот не может причинить вред человеку. Три существительных, два глагола. Глаголы отбросим, как ничего не значащие после существительных. А существительные при ближайшем рассмотрении окажутся абсолютно непонятными. Вред. Кто мне объяснит, что такое вред, что такое благо? Эти понятия нельзя вводить в закон. Их можно трактовать только конкретно. Что для одного вред, для другого может оказаться благом. Какой робот разберется в этих филологических тонкостях? Беломор вытаращил глаза. Дикий робот продолжал. Робот, это кто такой? Искусственный интеллект, подчиненный человеку. Значит, с роботом мы разберемся, если поймем, кто такой человек. Платон назвал человека двуногим существом без перьев, а Вольтер добавил «имеющим душу». До сих пор все научные определения находятся на уровне этой шутки, но они в примере растянуты и менее понятны. Никто не знает, кто такой человек. Где смысловые границы термина «человек»? Так любой робот может вообразить себя человеком. Конечно, человек обладает гениальным позитронным мозгом, а робот — слабенькой серой протоплазмой. Но если один робот из миллиарда вдруг решит, что он человек, то я не смогу его опровергнуть. И что тогда? Законы Азимова перестанут действовать. Роботы станут опасны для людей. И этот экземпляр, похоже, стоит передо мной. Дикий робот с опаской и с любопытством разглядывал Беломора. — Значит, ты считаешь себя человеком? — спросил дикий робот. — Но какой же ты человек? Посмотри на себя. Ты слаб, смертен, привередлив, зависишь от среды, умишка не развит, множество недостатков. Как вы сказали, шеф? — переспросил коллега Март, работая паяльником. Последнее слово я не расслышал. Я сказал, множество недостатков. Никто не знает, кто такой человек. Недавно я нашел на Южном полюсе свалки монумент, принес сюда, накрыл покрывалом. После парной состоится открытие памятника. Сам дернешь за веревочку и поймешь. Там две гранитные фигуры. Они символизируют людей, идущих вперед. Стилизация. При известной фантазии любой антропоид, даже робот, может узнать самого себя. В этом глубокий смысл. Я много думал об этом. Антропология, как наука, замкнулась сама на себя. Ее объект изучен до последнего винтика. Идеи Азимова подшиты к делу. Мы по инерции говорим «человек». Человек? А что человек? Венец творения? Дудки, нет других венцов, что ли? Сколько угодно. Каждая цивилизация уникальна. Человеку совсем не обязательно иметь позитронный мозг. Человек может, наверное, развиваться на кремниевой или углеродной основе, как трамваи. Эволюционировали в звездолеты, так и устрица могла бы эволюционировать в разумное существо. Это не противоречит законам природы. Дикий робот указал клешню на Беломора. Возможно, ты являешься промежуточным звеном между устрицей и разумным существом. Итак, кто такой человек? Всего лишь частный случай, всего лишь один из вариантов разумного существа. — Не мешай, пусть говорит, — опять шепнул коллега Март. — Я ему тут второй месяц мозги вправляю. Кажется, получается. — Я прожил трудную жизнь, — продолжал дикий робот. — Шеф, повторите последние слова. —